Глава 11. Ренат. А в кого играть обязательно? В шлюху? Или вещь, которую купили? Есения внезапно ощерилась, заискрила взглядом. Не хуже, чем беснующиеся молнии в иллюминаторе. В ту, которая продалась. Не знаю, зачем так сказал, но слово вылетело, не поймаешь. Лицо девушки покрылось пятнами. Губы плотно сомкнулись, выдавая гнев и ярость в некрасивой кривизне. Она не Валерий, не моя стройная и дикая пантера, покойная любимая, способная скрывать в себе бездну загадок и быть простой и понятной одновременно. Брагина никогда не заменит мою любовь. И в этом не ее вина, но я почему-то хочу уколоть, наказать, сделать больнее. Ей. И себе. «Доволен приобретением?» Съязвила Есения и посмотрела на свои сжатые руки, что лежали на худеньких и угловатых коленях. «Наверное, без одежды она покажется мне слишком тощей, хотя грудь налитая, полная, ложится в ладонь. Еще в гараже я почувствовал. Ну, а девчонка не та, с которой хотелось бы кувыркаться в постели». Жена часто заморгала, будто прогоняя слезы. Самолет хорошо тряхнуло, выбив дух. Я, сильный мужик, задохнулся страхом, а девчонка совсем сжалась, затряслась, и кулачки, раненые в царапинах, побелели. Губы столкнулись друг с дружкой и перечеркнули побледневшее лицо ровной полоской. «Посмотрим», — отрезал я и откинулся затылком на спинку кожаного стула. «На что?» — вспыхнула жена. В ее голосе чувствовался неукротимый праведный гнев, хотя призвуки дрожи явно указывали на страх перед стихией. «На что посмотрим?» — взвизгнула Есения. «Как я буду притворяться хорошей женой? Ноги расставлять, чтобы ты не выгнал моих родителей на улицу? Приятно осознавать себя властелином чьей-то жизни». «Заметь, ты пошла на это сама. Добровольно». Я выгнул бровь, рассматривая, как покрывается пятнами нежная кожа на бледных щеках. «Сеня». Почему-то она дрогнула, когда я назвал ее так. «Я ведь не принуждал тебя. Всего лишь дал выбор». Девушка скрипнула зубами. Отвернулась, затем снова повернулась. Резко. Словно вспомнила что-то важное и буквально вгрызлась глазами в мое лицо. «У меня выхода не оставалось». Как-то жалко пролепетала и судорожно сглотнула. «Но тебе этого не понять». «Почему же?» «Прекрасно понимаю. Я знал, что покупаю бездушную, но очень красивую куклу». Есения распахнула светлые глаза, будто ей в лицо ударило потоком холодного воздуха. Вдруг закашлялась, дернулась в кресле, но когда небо озарилось новой молнией, упала обратно на сиденье и прикрыла вспухшие веки. Светлые волнистые волосы перекрыли ее румяные щеки и в бликах грозы красиво засияли золотом. «Какая же идиотка!» Она что-то еще прошептала, но разобрать слова в грохоте непогоды не получилось. Да и мне все равно, что она чувствует и что думает. Ради Валерии я бы переплыл океан. Научился бы заново дышать, ходить и жить. А ради этой надушенной пигалицы и пальцем не пошевелю. Хватит с меня счастья, поиграл уже. И проиграл. Я изучал невинное чистое лицо Есении, пока она молчала и дышала, часто вздымая грудь. Незнакомка. Чужая. Нелюбимая. Как ее целовать, чтобы возбуждаться, чтобы хоть немного хотеть ее? Как обнимать, чтобы люди не заметили, что наш брак — вранье? Как ей доверить самое ценное? Не понимаю, никогда не пойму. Как отдаваться ей, чтобы ребенка зачать? А потом как быть? Не знаю. И знать не хочу. У меня есть немного времени свыкнуться с мыслью, а пока нужно просто вытерпеть, трахнуть ее банально, без чувств. Думал, что это будет просто, как представлю. Чернота застилает глаза и злоба душит горло. С проститутками и то полегче. Все это болезненно и неприятно. Так сильно, что я готов ее ненавидеть всем сердцем, обижать, давить, как букашку, только чтобы убежала, скрылась, не заставляла меня делать то, что обязан. «Ладно, я», — согласилась ради отца, чтобы семье помочь, — заговорила яростно Есения, все еще не открывая глаз. «А тебе, Ренат, зачем этот цирк?» Она вдруг махнула пышными ресницами и взглядом просверлила невидимую дыру в моей гудящей башке. Мне бы молчать, но губы разлепились и выпустили. «Я столько миллионов заплатил, что могу не отвечать на твои вопросы». Не разорвал наши взгляды, а напротив подался ближе, чтобы увидеть в светлом бушующем море крошечные точки мрака. «Как и я», — фыркнула девушка. «Могу не говорить с тобой, не пытаться понять, не пытаться привыкнуть. Ноги расставить? Да пожалуйста!» Она что-то еще пискнула, еле слышное. Отвернулась и, укусив кулак, замолчала. За стеклом хряпнула вереницей молний. Ребра сдавило ремнями, и железную машину повело вниз. Резко и быстро, словно мы в свободном полете. Есения сипло закричала и, впившись пальцами в мою руку, зажмурилась.